Пролог. Цивилизация живет, и цивилизация умирает. Так было до нас, то же случилось и с нами. Человечество в том виде, в каком мы его знали доселе, агонизирует. То, что строили столетиями, рухнуло как карточный домик буквально за неделю. Кошмары из детства и бурная фантазия голливудских сценаристов воплотились в жизнь. Мертвые пошли по земле, неся с собой хаос, разруху и смерть. И так повсеместно, спрятаться негде. Теперь просто так жить не получится. Теперь жизнь — постоянная борьба за существование, а каждый день может стать последним. Что случилось? Откуда появились ожившие мертвецы на улицах городов и поселков? Доподлинно неизвестно. Единственное, что поняли выжившие путем проб и ошибок, исчислявшиеся человеческими жизнями, что достаточно одного укуса инфицированного, будь то человек или собака, чтобы заразиться непонятной болезнью, скоропостижно скончаться и восстать уже в другой ипостаси. Приходилось быть постоянно на страже, ведь даже горячо любимые родственники или добродушные соседи могли нести в своем теле смертельную угрозу. И как всегда в такие моменты, когда слетел чуть видимый налет цивилизованности, в людях ярко обозначились все их качества, от звериной жестокости и подлости до героической смелости и самопожертвования. Кому-то повезло больше, и он оказался в нужное время в нужном месте, кому-то меньше, пришлось цепляться за жизнь всеми способами. Объединившись группами вокруг военных, занимающих выгодные позиции, они не только выжили, но и продолжили налаживать привычный быт в столь нелегкое время, в промежутках между вылазками в мертвый город и спасательными операциями. Что ж, настали времена, когда стало четко понятно, кто есть кто. 21 марта, 10:30, Севастополь, улица Бориса Михайлова, Дмитрий Матвеев. Василькового цвета Богдан с синими милицейскими номерами протискивался по узким улочкам Матюхи. Старшина Сашка Чучукин материл всех и вся, когда вышли на площадь восставших и, несмотря на включенные мигалки, еле протолкались среди столпившихся на кольце перед первой городской больницей машин, автобусов и топиков. И откуда их здесь только взялось? Вроде утренний час пик уже должен был закончиться, а обеденный еще не наступил. Только и мелькнуло у старшины в голове, когда он смотрел, как по пешеходному переходу в сторону травпункта чешет мужик и держится за поврежденную руку. Что там с рукой, было абсолютно неинтересно. Мало ли переломов случается, да и просто ушибов. На сиденьях расселись ребята. Творящаяся в городе хрень не давала покоя. Особенно поставленная мустангом задача — забрать его дочку из школы возле портовой поликлиники. Как будто делать им больше нечего. Не Беркут, а Мэри Поппинс на выезде. Но приказы не обсуждаются, сами знаете. Это распоряжение шефа откровенно попахивало превышением должностных полномочий. Хотя будь на его месте Митрофанов, неизвестно, как бы он сам поступил в такой ситуации. Когда автобус уже завернул на улицу Бориса Михайлова, что находится в Гагаринском районе, невдалеке от Камышовой бухты, Чучукин открыл форточку, достал сигарету и, отвлекшись, стал чиркать зажигалкой, чтобы прикурить. Глухой удар, громкий хруст и резкий голос матерящегося водилы, который до этого не особо вглядывался в дорогу, отвлекли капитана Дмитрия Митрофанова от размышлений. Через несколько секунд Дмитрий и водятел уже стояли возле передка Богдана и рассматривали вмятину в бампере и капоте. Сашка непрестанно выдавал все новые словарные обороты известного содержания. Митрофанов несколько секунд рассматривал тело, лежащее под автобусом. Его затянуло недалеко, не дальше картера-дрыгателя, но, видимо, слегка протащило по асфальту. Вот ведь попадос! Сашка, етить твою в три дороги! С досадой почесывая затылок, наконец изрек Дмитрий. Ты чем сделан? Я тебе сейчас ту сигарету запихну куда бы ты ни хотел, Ты какого лешего на дорогу не смотрел? Теперь нам ВВшники и прокурорские устроят тихую варфоломеевскую ночь. Товарищ капитан, да только на секундочку отвлекся! Начал оправдываться Чучукин. Кто ж знал, что этот придурок, зачатый в пьяном угаре, под колеса полезет? Вот ведь твою задницу! Эй, Панасенко! Крикнул в салон автобуса капитан. Вызывай скорую и Гайцев. Остаешься с Чучукиным и обеспечиваешь охрану места происшествия до прибытия банной команды. Остальным на выход и пешочком на задачу. Панасенко, смотри мне, чтоб ни одна голимая лань тут не шлялась. И за этим шумахером пригляди, чтоб не сбежал. Иначе задницу твою на британский флаг порву. А что за банная команда? Спросил Панасенко. Прокурорские, гайцы и остальные мозгоклюи. А банная, потому что приезжают и начинают парить. А ты, мой маленький мордатый друг, уже обращаясь к Сашке, продолжил Митрофанов. Разминай анус и готовься к встрече с прокурорскими и остальными мужеложцами. Вазелин еще нужно заслужить. Сука, блин, понабирают по объявлению. Чучукин, стране нужны герои, а бабы рожают идиотов, таких как ты. Ты когда-нибудь имел дело с прокурорскими? Нет, покачал головой поникший водитель. Но ничего, поимеешь. Сейчас приедет их граф Дракула. Попьет твои кровушки и собьет с тебя пыльцу девственности. Так что готовься к анальной дефлорации, Саня!» И вдруг, неожиданно медленно, поднялась рука покойника, ухватилась за тягу рулевой рейки, после чего, перевернувшись на живот, неловко царапая ногтями асфальт, жертва начала выползать наружу. «Ни хрена себе расклады!» — удивленно проговорил Митрофанов, наблюдая за неожиданными телодвижениями жмура. «Ну чё вы встали, как папашины Харитоны после Виагры? Бегом за аптечкой! Окажите помощь человеку!» «Да уж, чувак, ну и видок у тебя!» — хмыкнул уже с некоторой долей облегчения водитель. «Как у Муму после всплытия!» «Ой-ё!» — взвыл капитан, заметив, что у наполовину вылезшего из-под автобуса терпилы вырваны гортань и пищевод. «Сука! Как ты еще живешь?» «Товарищ капитан, не подходите к нему!» — крикнул Пашка Иванов по кличке Паштет и схватил Митрофанова за рукав. «Паштет, что за фигню ты городишь? Как не подходить?» Опять дернулся в сторону потерпевшего Дмитрий. Но Паштет снова схватил его за руку и не дал капитану приблизиться к лежащему под машиной мужику. «Ты видишь, какие у него раны! Хочешь, чтобы он загнулся?» «В общем, я тут по Аське на мобиле, с девушкой своей сейчас общался. Пока ехали!» Как бы оправдываясь, сказал Павел под тяжелым взглядом Митрофанова. «Она у меня в Москве учится. Говорит про каких-то зомби и живых мертвецов. По ее описанию, этот чувак очень даже похож». «Ты чё, а сосну долбанулся? Какие нафиг ходячие мертвецы? Что курит твоя девушка?» «Да ничего она не курит», — покачал головой Иванов. «Просто так она такое не говорила бы. Сидит дома и боится выходить». Дмитрий глянул на встревоженное лицо подчиненного, потом на шевелящегося пострадавшего и снова на Паштета. «Ладно, есть у меня корефан, сослуживец бывший. Подался он гангстерам в Москва-Бат. Сейчас ему позвоню. Но смотри у меня, Паштет, если инфа не подтвердится и терпило загнется, посажу тебя. Гад буду, посажу», — сказал Митрофанов и достал из верхнего кармана разгрузки мобилу. Быстро нашел в телефонной книге российский номер Славки Овчарука, сослуживца собутыльника по 5-й отдельной механизированной бригаде, в которой они служили во время ввода украинского контингента в Ирак. После ротации оба уволились из разоруженных сил Украины. Помыкавшись на гражданке, Димка пошел служить в Беркут, а Славка подался на заработки в Нерезиновую. Несмотря на то, что Митрофанова турнули из армии по неполному служебному соответствию, потом его с огромным удовольствием приняли в МВД, потому что опыт боевых действий никогда не бывает лишним. Дмитрия на беседу даже сам начальник Севастопольского управления вызывал и подписался за него, ибо вакантных должностей было больше, чем людей. Пошли гудки вызова. Первый, второй, третий. Терпила уже почти выполз на руках из-под автобуса и повернул лицо в сторону капитана. Пока Дмитрий дожидался ответа овчарука, его взгляд случайно упал на глаза потерпевшего. Капитан еще никогда такого не видел. Белесые, полные бессмысленной, немотивированной злобы глаза. Офицер невольно вздрогнул и отвернулся. Звуки зуммера казались неправдоподобно долгими, как будто их специально кто-то растягивал во времени. Славка был чуть ли не единственным человеком, которому Дмитрий Митрофанов верил безоговорочно. «Да, Демец!» — наконец-то отозвалась Нокия голосом овчарука. «Только быстро! Тут полный звездец и Ахтунг в придачу творятся!» «А что именно?» — неожиданно для себя очень громко крикнул капитан, услышав в трубке звуки перестрелки. «Демон, ты меня знаешь! Никогда Чарс или еще какую хрень не курю и психом никогда не был! Тут как в фильме ужасов! Мертвецы ходят, жрут людей! Медики с ментами, как триперные зайчики, по Москве мотаются! Слышишь стрельбу? Так это они валят зомбаков! Недавно прораба пришлось замочить! Приперся уже мертвым! И давай кусать да жрать, молдаван! Я его уговорил лопатой по чердаку! В общем, слушай внимательно и сосредоточенно! Если у вас такая же хрень творится, не подпускай к себе зомбаков и не давай им себя укусить! Обязательно пробивай мозг! В другие места стрелять в пользу нищих! У мертвяков первый признак — травма, несовместимая с жизнью, бледный вид, как полагается покойникам, и белесые глаза. Да сам, если что, увидишь. Короче...» Неожиданно связь прервалась. Скорее всего, закончились деньги на счету. Впрочем, Дмитрий услышал основное, так что теперь необходимо было действовать. Машинальными, отточенными годами, привычными движениями он щелкнул предохранителем, передернул затвор и вскинул АКС-74. Увидев движение командира, бойцы в рассыпную отскочили из предположительного сектора обстрела. Мало ли, рикошетом достанет. Тем не менее, капитана никто не попытался остановить. Раз он что-то делает, значит, так оно и надо. Прозвучал одиночный выстрел. Взвизгнула пуля, отскочившая от асфальта куда-то вверх. Маслина вошла терпиле чуть выше правого виска, оставив аккуратное входное отверстие. Левую щеку, ухо и нижнюю челюсть разворочила при выходе, а ошметки мозгов оставили на асфальте серый с едва заметными красными вкраплениями натюрморт в стиле «человек, вид изнутри». «Товарищ капитан, чё это только что было?» — сдавленно спросил Чучукин, глядя на ошметки мозгов, которые попали ему на носок берца. «Вы ж себя под статью подвели!» «Ну тихо! Подошли сюда все!» Поставив АКС на предохранитель и дождавшись, пока остальные члены группы подойдут поближе, сказал Митрофанов. «Все видели, что именно только что произошло? Так вот, мужики, если хотите выжить, слушайте меня в три уха и на ус мотайте. Нет усов, на уши мотайте. Как вырастут усы, перемотайте. Я завалил не человека, а зомби. Как бы странно или абсурдно это ни звучало. Все знают поставленную задачу. Чистим школу, ищем дочку командира, а также эвакуируем всех живых, кого сможем. Никого без присмотра не оставлять. Живых берем с собой. Зомби валим. Патрики экономим. Валим в голову и наверняка. И самое главное, к себе близко никого не подпускать. Иначе смерть. Любая малейшая царапина или, не дай боже, укус — моментальная смерть, потому что я сам укушенного завалю. Входим в школу и сразу в башню. В здании работаем пистолетами, чтобы рикошетами своих не задеть. Как всегда, делимся на три группы. Штурмовую, огневой поддержки и обеспечения. Штурмовая группа. Паштет, Панас, Шила и Миха. Командир Миха. И огневая поддержка. Кирпич, Завгар и Грек. Грек за старшего. Обеспечение. Чук, Семен и Лось. Семен и Лось на Ваньке. Лось, рулишь группой. Эфир болтовней не засорять. Это тебя касается, паштет. И еще одна твоя хахонька по рации. И вешайся. Позывные у всех по кличкам. У меня Митя. Вот только пусть кто-нибудь попробует в жизни так назвать. Товарищ капитан, а как определять, кто свой, а кто зомбак? Спросил сержант Шиловский по кличке Шило. Когда против террористов или бандюков воюем? Все понятно? Ну, там ориентировки, фотороботы или оружие. А тут непонятки. Сами знаете, что в горячке и своих завалить можно, Шила, ты, блин, чем слушаешь? Тампоксы из ушей вытащи. Специально для тех, кто в танке. Говорю большими буквами. Визуально различимая травма, несовместимая с жизнью. Белесые глаза. Мертвяки пытаются укусить или еще как-то травмировать. Живые будут стараться спрятаться. Зомбаки нет. Ясно? Дальше. Чистим сначала первый этаж. Эвакуируем тех, кто остался. Переходим на следующий. И так пока до крыши не дойдем. Группа обеспечения, вдумчиво и с расстановкой, осматривает выживших, особенно тех, у кого на одежде или на коже следы крови. Если есть раны, пофигу какие, сразу пристегивать наручниками к любой более-менее крепкой железобетонной фигне. Потом будем разбираться, кто есть ху. Если из живых кто-то кеды в угол поставит, не раздумывая пробивать черепушку. Обращаю внимание всех, стрелять только в головы. Пленные нам не нужны. Все остальное, как обычно. Панас, ты вызвал скорую? Им тут хреном кинуть, чтобы приехать, намекнул капитан на находящуюся на этой же улице станцию скорой помощи. Свяжись с базой, пусть подкрепление присылают. Эх, посадить бы еще снайперов на высотке. Ладно, пока все. Всем все ясно. Работаем. Разойтись. Бойцы облачились в экипировку и теперь привычно подгоняли ее, изредка подпрыгивали на месте и проверяли, чтобы ничего не звенело, не стукалось или не бренчало. Включили тактические рации, проверили связь. Митрофанов еще раз построил группы, осмотрел каждого спецназовца, остался удовлетворенным и дал команду на выдвижение. И без того редкие прохожие, увидев вооруженных людей в приметном сером камуфляже, в полном облачении, старались обойти их десятой дорогой, а проезжающие автомобилисты и вовсе рисковали попасть в ДТП, так выкручивали шеи. Впереди, разбившись по парам, шли штурмовики, перемещались по обеим сторонам улицы, чтобы в случае чего каждая из двоек могла прийти на помощь другой. Огневая поддержка заняла позиции по обеим сторонам улицы, в случае чего... Так можно было взять противника в мешок. Дмитрий шел вместе с группой обеспечения. «Это Миха. У входа в портовую поликлинику. Наблюдаю группу из 5 человек в медицинской одежде, с ярко выраженными следами крови. Как-то странно они себя ведут», — передал командир штурмовиков. «Да, я их тоже вижу. Присмотрись, нет ли ран или иных повреждений. У них рожа в крови, как у вампиров, блин. Ликвидировать!» Отдал приказ Митрофанов. «Еще раз повторите приказ! Ликвидировать, ёшкин кот! Принял!» Раздались одиночные выстрелы, и фигуры в бело-зеленых одеждах последователей Гиппократа, коротко дернув головами от точных попаданий, изломанными страшными куклами, упали на асфальт, после чего больше не шевелились. «Это Миха! У меня -2! Я почти от -1! Здесь по нас! -1 подтвержденный. Я Шила, у меня -1. Осмотреться. При обнаружении людей с малейшими признаками ненормальности открывать огонь без команды. О готовности к выдвижению доложить. Грек, меняйте позицию. Открытие огня без команды и вас касается. Миха принял. Грек принял. Грек, Митя, у меня 202. Готовы прикрыть перемещение Михи? Это Миха, у меня 202. Готов к выдвижению. Митя, Михе, приступайте. Следующий рубеж. Первая пара, крыльцо магазина «Лидер». Вторая, угол забора школы. Повторяю. Огонь по подозрительным лицам. Открывать без команды. Принято. Митя, Завгару. Подгоняй бус к школьным воротам. Двигло не глуши. Завгар принял, выполняю. Я паштет, прозвучал в эфире голос Пашки Иванова. Замечена неподвижно стоящая группа школьников. Я, Миха, подтверждаю. Наблюдаю кровь. У некоторых рваные раны лица и рук. Митя, второй группе. Давайте через дорогу к школе. Не успел капитан отдать приказ, как от лидера с его черно-желтой вывеской рванули через дорогу две коренастые фигуры, Панас и Шила. Грек в это время усиленно крутил стволом по сторонам. А тут и Чучукин подогнал автобус, рыча движком на всю округу, как раненый мамонт в брачный период. Со стороны школьного забора, возле которого как раз оказались Миха с Пашкой, прозвучали выстрелы. «Почти от минус два! Блин, мужики, это же дети! Я, Миха, подхожу ближе, нужно осмотреться! Аккуратней там!» — посоветовал Дмитрий, крепче перехватывая автомат. «Я по нас! Захожу вместе с Шилом и Михой!» Через какое-то время эфир заполнил отборный мат, исходящий из глоток бойцов штурмовой группы, вперемешку со звуками автоматной стрельбы. «Докладывайте!» — рявкнул Митрофанов, забыв представиться. «На нас напали! Повторяю, напали! Кто?» «Паштет на связи! Нападавшие, школьники! Дохлые! Совсем дохлые, даже проверять не надо! Их много!» «Как обстановка? Удерживать можете?» «Пытаемся! Прут со всех сторон!» «Идем на подмогу! Грек, Чук, Семен, Лось, бегом, арш!» — рявкнул Митрофанов, на бегу снимая с предохранителя калаш и передергивая затвор, чтобы в любой момент можно было открыть огонь по противнику, по новому виду противника. Грохоча тяжелыми армейскими ботинками по серому покрытию потрескавшегося асфальта, мужчины буквально влетели в распахнутые ворота школьного двора, где сразу же увидели весь ужас происходящего. Посреди двора, как раз на том месте, где обычно проводились праздничные линейки, заняв круговую оборону, стояли парни. Мишка с Паштетом заняли левый сектор обзора, Шило правый, Панас же подстраховывал тылы. Но как только заметил подмогу, тут же переключился на помощь Шилу. А детишки перли и перли. Кто выходил качающейся походкой из огромных дверей храма знаний, кто, хромая, вываливался из-за угла школы. Дмитрий мог поклясться, что и в окнах прижимаются к стеклам бледными лицами мертвые ученики. Рассуждать о природе этого явления было некогда. Автоматный треск и ветвистая армейская ругань заглушили все мысли. Думать предстоит потом, сейчас перед ними другая задача. На школьном крыльце появилась девочка в ярко-розовом свитере, щедро залитом кровью. Кровь была и на ее лице, и на руках. Девочка на какое-то мгновение остановилась, будто оценивая обстановку, и довольно шустро по сравнению с остальными учениками бросилась на беркутовцев. Пуля настигла ее практически за пару метров до опустившегося на одно колено Семена. Тщедушное неживое тельце дернулось и по спиралевидной траектории упала на пол. Сколько таких худеньких, невысоких детских тел скопилось на этом дворе, сказать сейчас было сложно, никто их не считал. За спиной со стороны улицы послышался какой-то крик. Дмитрий обернулся, чтобы глянуть, кто же там воет так, что его слышно даже сквозь весь этот грохот. Крикуном был какой-то мужик, по стечению обстоятельств, оказавшийся рядом. При виде того, как отряд Беркута расстреливает школьников, он не бросился уносить ноги, как это сделало бы 90% населения, а попытался урезонить вояк, давя на их совесть. Лось, контролировавший тылы, и Чучукин, высунувшийся из кабины, пытались втолковать чересчур деятельному гражданину, что все не так окажется на первый взгляд, и что ему лучше уносить отсюда ноги. Но дядька не поддавался. Шаря в кармане в поисках мобилки, мужик понесся прямо к группе, крича на бегу, чтобы дети убегали и прятались. Потом один из мертвых детишек вцепился в удивленное от вида белесых глаз и мертвенно-бледной кожи лицо мужика. Дядька захрипел, пытаясь оттолкнуть от себя странного, бледного, высокого пацана-старшеклассника. Но тот мертвой хваткой впился в плечо прохожего и вгрызся бедолаге в щеку. Боль была явно нестерпимой, что-то горячее, наверное, кровь, стекала по шее и попадала за воротник дешевой куртки. Наконец, мужику удалось вырваться из смертельных объятий. Зажав поврежденную щеку рукой, дядька со всех ног дернул вон из этого ада, вспомнил, что здесь неподалеку поликлиника, туда и направился. «Вот придурок!» — коротко бросил Дмитрий. «Ага, и не жилец. Может, пристрелить его стоило?» — поинтересовался Пашка. «Вот откинется, тогда и пристрелим. А пока он жив, он гражданин этой страны. А мы поклялись граждан защищать!» — с излишним пафосом ответил Дмитрий. Поток детишек с каждой минутой уменьшался, но вот со стороны улицы от Завгара стали поступать доклады о медленно приближающихся покачивающихся фигурах. Значит, такое творилось не только в школе. «Митя, что это за фигня?» — тяжело дыша спросил Шила, сменив рожок автомата и переведя взгляд на напряженное лицо командира. «Это же дети! Мы сейчас кучу детишек положили!» «Ага, дети! Цветы жизни, блин! Как же! Ты видел, как тот ребенок мужиков в лицо вцепился?» «Нет, права была Пашкина подружка! Зомбаки они! Глядите!» Панас подошел к ближайшему трупику. Пули практически превратили тело в фарш, но то, что когда-то было ребенком, даже с перебитыми ногами, пыталось ползти в сторону людей. «Ты видел когда-нибудь, чтобы после таких ран выживали?» «Ну, может, он на адреналине?» — упрямо гнул свое Шило. «Нифига себе, на адреналине!» — подключился к разговору Чук. «Да тут конская доза должна быть!» «Уймитесь!» Коротко бросил Дмитрий и выстрелил в голову мальчишке, который сразу же затих. «Давайте все разговоры потом, а сейчас у нас есть дело!» «Дим, а как мы дочку шефа найдем? Мы ее и в глаза-то не видели!» — задал резонный вопрос Паштет. «Точно!» Митрофанов извлек из нагрудного кармана небольшой фотоснимок, на котором шеф держал на руках пухленькую девчушку с задорными каштановыми косичками. «Изучите. Заодно нужно проверить этих, что на улице. Мало ли...» Парни по очереди посмотрели фотографию, запоминая лицо девчушки, а потом разбрелись по небольшому двору, всматриваясь в лица упокоенных школьников. Кто-то не выдержал и проблевался. Дмитрий, по рыжеватой шевелюре, видневшейся из-под гондонки, определил, что это Чук. «Ну что, есть результаты?» Парни только развели руками и отрицательно покачали головами. Предстояла зачистка здания. Ничего нового или сверхъестественного, особенно если учитывать типичность планировок зданий школ. Все как везде, буква «П». С одной стороны столовка и спортзал, а со второй — крыло начальной школы. В спортзале нашли выжившего. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Когда штурмовая группа валилась в спортзал, увидела следующую картину. Практически под потолком, на толстом канате, обхватив его руками и ногами, висел перепуганный пацан, а под ним стояло несколько мертвых тварей, щеривших в сторону Тарзана морды и тянущих руки, словно языческие жрецы, посылающие свои мольбы к богам. Но боги были благосклонны к мальчишке под потолком. Штурмовики двумя залпами снесли головы тварям и крикнули парню спускаться, но тот только покачал головой. «Пацан, не дури, спускайся! Здесь безопасно!» «Не могу! Руки не слушаются!» Засипел тот еле слышно. «Беда!» — проговорил Миха, прекрасно понимая, что с парнем. От напряжения руки затекли, и без посторонней помощи он просто не мог их разжать. «И что будем делать?» «Я сейчас полезу к нему, а вы из подсобки под канат все имеющиеся маты стаскивайте!» Забросив автомат за спину, вызвался помочь Пашка, после чего, высоко подпрыгнув, словно Маугли, начал карабкаться по раскачивающемуся в такт его движением канату. Парни быстро притащили маты, накидали их в несколько слоев прямо поверх трупов, но вряд ли даже несколько слоев спрессованной ваты могли спасти от падения с пятиметровой высоты. Хотя, как знать. Паштет практически добрался до парнишки, который все еще продолжал нервно трястись. Кое-как он разжал ему одну руку, отчего тот чуть было не свалился, но вовремя среагировал и удержался второй, помогая себе перекрещенными ногами. Потихоньку вместе с Пашкой паренек начал двигаться вниз, рассказывая что-то по пути. Как потом оказалось, в 8 классе, где как раз учился этот пацан, был урок физкультуры, во время которого и появились первые зомби. Тогда пацан как раз сдавал зачет по канату, да так и остался под самым потолком наблюдать, как погибают и воскресают уже в иной ипостаси его одноклассники. Когда, наконец, Пашка с пацаном спустились, паренька быстренько вывели к автобусу. Шефовой дочки так и не нашли, ни живой, ни неживой. Да и во всей школе выживших было немного. Помимо Тарзана из спортзала, спаслись еще 11-классники практически полным списочным составом. Им посчастливилось во время начавшегося кавардака оказаться на уроке ДПЮ, учитель которого, тертый калач, удивительно быстро сориентировался и забаррикадировал класс. Конечно, преподаватель не мог знать, что нападавшие являлись зомбаками. Увидев переполох, он решил, что теракты и захваты заложников из соседней страны перекочевали в Неньку, вот и действовал так, как считал нужным. А просчитал он все верно, в результате чего и спас почти 20 жизней. В переполненном автобусе возвращались на базу в полной тишине. Задание не было выполнено. March 23, 12:30, Севастополь, северная сторона, Степан Рогов. Степан Рогов за свои недолгие 30 лет повидал всякого, но то, что творилось в родном Севастополе в последние 3 дня, не влезало ни в какие рамки. Эти 3 последние дня были настолько наполнены разнообразными событиями, что голова шла кругом. Сначала от него ушла его дражайшая супруга. Вот, просто так, толком даже ничего не объяснив, собрала вещи и адью. В тот же день в городе начались те самые события, которые вынудили Степана бросить работу и квартиру, чтобы податься в деревню к своим родственникам на Херсонщине. На соседнем кресле автомобиля сидел Мишка Яковлев. Когда-то Степа учился с ним в одном классе, а вот теперь, больше чем через 10 лет, судьба вновь свела их вместе. Да еще как! Степан спас Мишку с приятелем от разъяренной толпы оживших мертвецов, которые наводнили город. Но, как говорится, от добра добра не ждут. Это Степан понял после того, как приятели попросили его подкинуть их в Инкерман, некогда отдельный город, а теперь один из удаленных районов Севастополя. Там что-то произошло. Что именно, Степан мог только догадываться. Но Миха и его приятель по кличке Пуля вернулись оттуда возбужденными, да еще и с пистолетом. Степа с новоиспеченными подельниками вырулил из Инкермана. Мишка настоятельно порекомендовал направиться в северную сторону. Его рекомендации в виде вороненого ствола пистолета носили строго обязательный характер и критике не подлежали. Поэтому Степан, стиснув зубы, направил «Шевроле» в нужном направлении. Не сказать, чтобы трасса была сильно загружена, но число машин превышало обычное, поэтому и число аварий на дороге удвоилось. Посчастливилось проехать мимо нескольких разбитых машин. «Куда мы едем?» — поинтересовался Степан. «Прямо!» — ответил Пуля, негромко хихикнув, чем вызвал очередной приступ досады и огорчения у Степана. «А серьезно?» — переспросил тот. «А серьезно, на Бартеневку!» — убрал пистолет Яковлев, глядя через стекла автомобиля на проносящиеся мимо пейзажи. «Ты, Степик, не очкуй! Сейчас поедем по одному адресочку, отсидимся там. Да и пожрать-то не мешало бы нафиг. Ты как насчет пожрать, Пуля?» «Да я бы и не только пожрать!» — показал бандит многозначный жест, в научных кругах, обычно обозначающий совокупление особей противоположного пола с целью продления рода, то бишь размножения. «Хе-хе-хе!» — издал неопределенный звук Миха, скривив в ухмылке рот. «Это дело!» Степан старался не показывать, что испуган, но в голове уже прокручивались разные сценарии. Он думал, как бы поудачнее слинять. К сожалению, Пока у бывшего одноклассника был пистолет, это казалось весьма и весьма затруднительным, так как сомнений в том, что приятель применит оружие по назначению, у Рогова не возникало. Ладно, пока придется им подыграть, а там видно будет. Возле заправки, что была на развилке, ведущей на Маккензиевы горы, названные в честь англичанина, поступившего на службу в русский флот в середине 18 века и прославившегося строительством города на берегах Ахтиарской бухты, увидели какую-то потасовку. Несколько мужиков с упоением калашматили друг друга. Степан, не останавливаясь, проехал мимо и на развилке свернул на дорогу, ведущую к Северной. «Что со мной будет?» — задал, наконец, так волновавший его вопрос Степа. Ругая себя за то, что согласился помочь однокласснику, оказавшемуся бандитом и уголовником. «Э, что с тобой будет, нафиг?» — переспросил Миха, прищурив один глаз. «Веди себя хорошо, и проживешь долго и счастливо. И не надо так на меня зыркать. Я б тебя порешить мог еще там, в Инкермане. Но по старой памяти и за то, что ты подобрал нас с пулей на дороге, решил не трогать и дать шанс влиться в дружеский коллектив. Да, пуля?» «Да че ты с ним бакланишь?» «Спокойно, пуля. Я тебе говорил, Степик, мой школьный корефан, так что поутихни чутка». «Куда дальше?» — буркнул Степан, проезжая железнодорожный переезд перед братским кладбищем, на вершине которого виднелась пирамида Свято-Никольского храма с огромным каменным крестом. Это был единственный в городе храм, в котором не венчали пар, решивших объединить себя узами гиминея. «Пока езжай прямо, сразу после пустыря, сверни направо, а потом опять прямо, дальше я покажу». Степан, как и сказал Миха Яковлев, проехал мимо пустыря, идущего вдоль забора старого кладбища и заканчивающегося дорогой, на которую они и свернули. На этом пустыре местные пацаны частенько гоняли футбол, несмотря на то, что периодически там же выпасались лошади, оставлявшие после себя минные поля. Теперь же мальчишек, естественно, не наблюдалось, только несколько медленно бредущих фигур. Их походка тут же обнаруживала мертвецов. Причем один из зомбаков был священником. Даже перепачканная в весенней грязи одежонка выдавала своего владельца с потрохами. Интересно, много ли людей бросились в храмы и церквушки, чтобы замолить свои грехи? Уже там, искусанные, они оборачивались и начинали кусать других. Наверное, достаточно. Народ вообще отличается таким свойством. Стремится в церкви во времена каких-либо неурядиц или в трудные времена, пытаясь найти душевные силы в общении с высшими существами. Этот район в большинстве своем состоял из домов частного сектора и всего нескольких унылых серых многоэтажек, стоящих вдоль основной дороги. Поэтому и зомбаков было не в пример меньше, чем в городе. Все-таки сказывалась малая кучность населения. А вот дальше, там, где начинались 9- и 12-этажные дома, дела должны были обстоять намного серьезнее. К тому же две поликлиники, станция скорой помощи и отделение милиции могли только усугубить эту ситуацию. Решение двигать к родственникам в деревню казалось единственно верным. «Еще немного, вон, возле тех ворот тормози!» «Пуля, вылазь нафиг! Надо будет с Коляном добазариться!» Сам Миха остался в машине и снова достал ствол. «Советую тебе не делать резких движений, целее будешь!» Пуля выбрался из машины, огляделся по сторонам, в поисках подкрадывающихся зомбаков, коих не обнаружил, и двинул к огромным зеленым воротам с калиткой. Звонка не было. Поэтому преступник со всей дури несколько раз ударил носком ботинка в полотно ворот, тут же отозвавшийся гулким звоном. «Колян, открывай!» — заорал пуля, снова и снова барабаня по калитке. Во дворе заголосила собака, а вслед за ней подтянулись и соседские псы. Началась громкая гавкотня на всю улицу. «Кого там черти принесли?» — раздался по ту сторону ворот ворчливый голос, еле слышных из-за брюха собак. «Колян, твою мать, открывай! Это пуля с Михаем!» Грюкнула железная щеколда, и калитка немного приоткрылась. Сквозь неширокую щель просунулось дуло старенького одноствольного ружьишка. Ну-ка, два шага назад, чтобы я тебя видел, а то кого сейчас только по улицам не носит. И действительно, пуля, чё тебе? Недовольно буркнул Колян. Зачем пожаловали? Не звал я вас. Отсидеться надо. А там кто? Мужик махнул стволом в сторону грязного «Шевроле». Там Михась с корешем. Что за кореш? Это у Михася спрашивай, его кореш, его и спрашивай. Отсидеться, говоришь? А что, уже натворили? Да ничего, Колян, просто ищем безопасное место. Это сам наверняка знаешь, что творится. А я тут при чем? Колян, ну не чужие же, не выгонишь же нас. Ладно, кивнул мужик после краткого раздумья. Загоняйте машину. Хозяин дома закинул ружье на плечо и начал распахивать створки ворот. Во дворе все так же заливалась лаем собака, практически до предела натягивая цепь. «Давай, заезжай!» — коротко бросил Миха, как только дверцы ворот открылись достаточно для того, чтобы протиснулся «Шевроле». Степан немного надавил на педаль газа, и автомобиль аккуратно вкатился во двор, после чего он заглушил двигатель и выбрался из-за руля. Следом за ним, протиснувшись мимо наваленных сумок, выскочил Буль и прижался к ногам хозяина. «Здоров, Колян!» — протянул руку хозяину дома Мишка. «Ну, здоров, Михась!» — пожал в ответ протянутую руку здоровяк. «Каким ветром принесло?» «Да вот, пересидеть пару деньков надобно!» Мишка почесал рукой подбородок. «Пока вся эта неразбериха не успокоится!» Яковлев многозначительно кивнул за спину, намекая на то, что творилось в городе последние три дня. Хотя сейчас было потише, ни тебе сирен скорой помощи, ни стрельбы. Впрочем, последнее долго ждать себя не заставит. Иногда все же слышались хлопки пистолетов или звуки, характерные для автоматных очередей. Но где именно стреляли, сказать было сложно. Все же над водой звуки распространяются быстро. «Думаешь, что оно само все рассосется?» «Даже бадун сам по себе не рассасывается!» «Ну, посмотрим!» — философски заметил мужчина, не забывая оглядываться по сторонам. «Ладно, заходите в дом!» — кивнул в сторону крыльца Николай. «А в доме кто, кроме тебя?» — зыркнул недобрым глазом по сторонам Миха, пытаясь понять, нет ли кого постороннего. «А тебе какое дело? Тебя это волновать не должно!» — недовольно пробурчал хозяин, но потом все же ответил. «Дочка старшая с мужем и младшая с подружкой прячутся». «С подружкой!» — заинтересованно хмыкнул Пуля. «И думать забудь!» — зыркнул из-под бровей темными глазами хозяин дома. «Они в моем доме и под моей крышей. А кто под моей крышей, тот в полной безопасности. Уяснил?» Пуля недовольно скривил рот, отвернулся в сторону, сплюнул на пол и не соизволил ответить. «Выяснил!» — повысил голос Николай Зиновьев, которого и кликали Коляном, хотя он этим двоим в отцы мог годиться. «Но, уяснил!» — нехотя ответил Пуля. «Па, кто там?» На порог выпорхнула невысокая, худенькая девчушка лет 15, с темными волосами и такими же темными, как у отца, глазами. Черты лица у нее были чуть заостреннее, но вполне миловидные и даже привлекательные. «Надежда, иди в свою комнату!» — грозно рыкнул дядька, загоняя не в меру любопытную дочь обратно в дом. «И без моего слова не высовывайся!» Девчонка послушно кивнула и юркнула за дверь, прикрыв ее за собой. «Красивая!» — пробормотал Пуля, посмотрев вслед убежавшей девчонки. «И думать не думай!» — шикнул Миха, кивнув в сторону входной двери. «Пойдем, Степик, шагай давай!» Степан огляделся. Практически всю свободную территорию дома занимал его «Шевроле». Слева виднелась какая-то непонятная постройка, всем своим видом напоминающая сарай с собачьей будкой и, как бы вздох, натягивающий цепь изо всех своих собачьих сил. Справа же располагались небольшой виноградник и несколько деревьев, персии, колыча, да всякие вишни-черешни. Дом был одноэтажный, с четырехскатной крышей из старого шифера и чердачным окошком под ней. В общем, самый что ни на есть обыкновенный и ничем не примечательный дом. «Эй, парень, заходи давай, не торчи, как прыщ на подбородке!» Степан последовал за остальными, оставив во дворе своего песика, предупредившего о приближении мертвяка и тем самым спасшего жизнь своему будущему хозяину. Обстановка дома оказалась не особо богатой, но и бедно ее назвать было сложно. Так, среднестатистический дом, ковры на полу, стенка в центральной комнате гостиной, да раскладной диван-книжка в сложенном состоянии. Перед диваном стол, за которым сидел тучный мужик с выпирающим пивным животом и немного заплывшими глазами. «Садитесь к столу!» — приглашая, махнул рукой в сторону дивана Николай. «Знакомьтесь, это Иван, муж моей дочери, Светки. А вот и она. А это мои знакомые. Миха, Пуля и... Растерялся мужчина, не зная, как представить Степана, с которым Миха так и не удосужился познакомить. «Степан!» — представился Рогов и протянул руку Ивану. Тот ее с готовностью пожал. Ладони у мужчины на ощупь оказались суховатыми и не очень приятными. Обычно Степа на такое внимание не обращал, но вот сейчас это почему-то очень явно почувствовалось. Хотя сам Иван не вызывал у него неприятия или отторжения, как тот же Пуля или Николай. Сам хозяин дома, судя по всему, тоже был мутный тип, иначе почему именно к нему рванули друзья-бандиты? Хотя теперь из-за знакомства с Михой и соучастия в преступлении самого Степана можно было причислить к этой категории граждан. Из кухни, что располагалась справа от присевшего на диван Степы, вышла другая девушка, тоже невысокая, может, где-то 1,70 м, хотя это уже, наверное, считается средним ростом, а, впрочем, неважно. В меру худая, не совсем тощая оглобля, но из боков жир не свисал, с полной грудью и довольно крутыми бедрами. Красивая, в общем. Наверное, это и была Светлана, старшая дочь Николая. С Надей, которую Рогов лишь мельком видел на пороге, общими у нее были блестящие темные глаза и неуловимая схожесть черт лица. Вот так сразу и не скажешь, чем же они похожи, но ошибиться и не понять, что это сестры, было очень сложно. На глазах и лице все сходство заканчивалось. Светлана оказалась светловолосой. Не от природы, конечно. Степан далеко не дурак, чтобы поверить, что у темноглазой смуглянки могут быть такие светлые волосы. Понятно, что крашеная, но ей это очень шло. Девушка открыто улыбнулась гостям и поставила на стол большой противень, заполненный печеной картошкой с мясом, от которого исходил дурманящий аромат, заставлявший желудок усиленно вырабатывать сок, а рот наполняться слюной. «Как знала, что будут гости!» — проговорила девушка звонким голосом. «Надя, принеси вилки!» «Сходи сама!» — тихо проговорил отец девушки и сел во главу стола, уперев руки в колени. Светлана непонимающе глянула на отца, но послушалась, быстро проскочила мимо Степана и вновь вернулась уже с охапкой вилок в правой руке. «Колян, ты нас не познакомишь!» Оглядев голодными глазами фигуру девушки, спросил лысый друг Мишки. «А тебе зачем?» — поинтересовался Иван, окидывая того подозрительным взглядом. От него не укрылся интерес, с которым пришлый смотрел на его жену. Поженились Иван со Светой 2 года назад. Жили на радиогорке в подаренной тестем квартире, но с началом всего этого дурдома временно переехали сюда. Все же частный дом за высоким забором, да и скопом легче, спокойнее как-то. То, что его тесть Николай Зиновьев был непростым человеком, Иван понял сразу, как только с ним познакомился. Но Николай Иванович никогда о себе подробностей не рассказывал, а у Светика Иван не стал выспрашивать. Захочет мужик, сам расскажет. Зять знал лишь то, что Николай Иванович развелся с матерью девчонок, когда Светке еще и 5 не было. То ли мать Светланы загуляла, пока Николай моря бороздил, то ли и сам Николай нашел другую бабу, но семья развалилась. Через некоторое время мужчина и женщина снова сошлись. Родилась Надюшка, а вместе с ней и надежда на восстановление семьи. Имя придумал отец, но вскоре мать узнала, что нарек он младшую дочку в честь своей любовницы, которую никак не мог забыть, и снова все полетело к чертям собачьим. Отец снова ушел. Где он пропадал почти 12 лет, дочки не знали. Только однажды он появился на пороге дома, где жили девочки с матерью и отчимом, и забрал тех к себе. Мать не возражала, отчим тоже ничего против не имел. Хотя однажды, буквально сразу после стремительного переезда, Света, забежав к матери в гости на несколько минут, мельком увидела отчима с разбитой губой и синяком под левым глазом. Может, таким образом отец уговорил отпустить дочек к себе. А потом Света познакомилась с Ваней, которого буквально сразу представила отцу. Таково было требование родителя. Иван Николаю понравился, поэтому и препятствий в отношениях молодым людям он чинить не стал. Но Иван всегда знал, что если что-то в нем придется не по вкусу хмурому мужику, то жизни в этом городе не будет, уж больно разные знакомые водились у тестя. «Да просто!» — сделал вид, что ничего не произошло, Пуля. «Надо же как-то хозяйку звать!» «А хозяйку звать не надо, она сама, если понадобится, придет. Да и нечего ей здесь делать, за столом, когда мужчины свои дела решают», — ответил Николай, наблюдая, как дочь сноровисто накладывает в тарелки запеченный картофель с мясом и луком, аромат которых щекотал ноздри. «Колян, да я чё?» — развел руки в примирительном жесте Пуля. «Я ж чисто так, все, базара нема!» «Все, Светлана, иди в комнату, надо, что будет, позовем!» — кивнул в сторону двери Иван. Девушка вопросительно глянула на отца и, получив в ответ утвердительный кивок, быстро скрылась в комнате. Ничего себе порядки! Да девчонка вышкалена, как солдат первогодок. Хотя, может, это и к лучшему, когда девушка привыкает видеть в отце бесспорный авторитет и не смеет его ослушаться. От отца привычки перейдут на мужа. А что может быть лучше послушной и верной жены? Степан даже горько усмехнулся. Он и представить не мог, чтобы Катерина вот так молча все сделала бы и ушла, если бы он ей таким тоном сказал нечто подобное. Да у Кати рот минут 30 не закрывался бы. Она доказывала бы, что с ней обращаться подобным образом нельзя, ведь она же не прислуга и не кухарка, а самодостаточная личность и женщина с большой буквы ЖО. А эта девчонка только на отца глянула. Да уж, не так прост, Николай. Ой, непрост. 15-летняя Надя и ее подружка Лиля сидели в Надиной комнате и рыскали в интернете, когда к ним присоединилась Света. «Что там такое?» — поинтересовалась Надя. «Не знаю, к отцу гости пожаловали, но он какой-то странный. Сначала тебя отправил в комнату, потом Ваня меня сюда отослал, и отец не стал его останавливать». «Да ладно вам, девчонки, устроили тут тайны мадридского двора!» — скривилась Лиля. — Нашли проблему, мужики бухают, а вас отослали, чтобы не отсвечивали да не мешали. Надя с 5 класса дружила с Лилей, гуляли вместе, летом даже официантками подрабатывали на пару, чтобы не так страшно было. Поэтому, когда в закрытую дверь комнаты, где жила Лиля, начали ломиться ее умершие и тут же воскресшие родители, первым делом девчонка позвонила подружке, чей отец и помог ей выбраться из дома, а потом приютил у себя. Полдня девочка была в ступоре, потом несколько часов подряд ревела, отчего к вечеру лицо ее распухло до неузнаваемости, а потом как-то стало отходить, абстрагировавшись от произошедшего. Теперь же целыми днями она только и делала, что мониторила в интернете информацию по всему происходящему, впитывая ее в себя как губка жидкость. Несколько часов девчонки сидели в комнате, не выходя и даже не выглядывая. Каждая занималась своим делом. «Надь!» — тихо позвала Лилия. «Чего? Я в туалет хочу. И чё? Тебя что, над горшком подержать?» «Ну, Надь, пошли со мной!» — начала конючая девчонка. «Лиль, ну сходи сама!» «Ну, Надюх, страшно!» «Пошли, я тебя проведу!» — предложила Света. поднимаясь с дивана, на котором валялась, читая книжку. Туалет располагался возле кухни, вход в него находился в прихожей, поэтому пришлось идти через гостиную, где сейчас как раз и сидели отец с мужем и гостями. Те что-то шумно обсуждали за бутылкой водки, когда девчонки выскользнули из комнаты, стараясь стороной обойти стол. Мужчины уже были в подпитии, особенно шумно вел себя лысый, размахивал руками и рисковал свалиться с табурета, доказывая что-то Ивану. Сидящий возле Ивана светловолосый парень в джинсах и свитере только молча жевал соленый огурец, глядя мутноватыми, нетрезвыми глазами на граненую рюмку, стоявшую перед ним. Отец тоже довольно шумно что-то обсуждал с третьим гостем, который при появлении девушек уставился на худенькую фигуру Лили алчным взглядом. Девушка кожей ощутила этот взгляд на себе и постаралась побыстрее выйти из комнаты. «А это кто, блин?» — заплетающимся языком спросил Михай. «Подружка дочки». «Подружка? Так может, отдашь его нам, а, Колян?» Миха пьяно заржал, увидев расширенные от испуга глаза девчонки, так контрастно выделявшиеся на побелевшем лице. Девчонка на какое-то мгновение впала в ступор, а потом быстренько выскользнула из комнаты и закрылась в туалете. Света тоже пересекла комнату и вышла на улицу. Нужно было покормить пса, иначе он так и будет голосить весь день. Миха какое-то время сидел за столом, потом поднялся, намереваясь выйти из комнаты. «Куда?» — уставился на него из-под бровей Николай. «Колян, да я наперекур, чё ты?» «Ничего, иди уже!» Миха, опустошив стоящий на столе стопарик с водкой, схватил соленый огурец и отправил его в рот, не замечая, как струйка рассола стекает по подбородку. Шатаясь и поэтому придерживаясь за стол, а потом и за косяк двери и за стены, мужчина вышел на улицу, отметив, что в туалетной комнате горит свет. Миха вышел на крыльцо, с удовольствием потянулся, чуть было не потерял равновесие, все же выпил он достаточно много. Достал сигареты и зажигалку из кармана, со смаком прикурил, вдыхая горячий горький дым и наполняя им свои легкие. Выпитое давало о себе знать, все плыло как в тумане, ноги казались ватными, да и тело не слушалось, зато все стало по барабану и ништяк. Из сарая, что располагался слева от стоящего на крыльце Мишки, вышла старшая дочка Коляна. Нет, конечно, быковать против Коляна в его же доме Мишка и не думал, прекрасно знал, что знакомый такого не потерпит. Но вид молодой и привлекательной бабы заставил организм реагировать так, как должно. В паху резко заныло. «Что-то чешется аж страх, не помру ли я на днях?» Процитировал он слова из довольно пошлой песни, что слушал еще на школьной скамье. Девушка, несущая в руках алюминиевую собачью миску, непроизвольно оглянулась на наблюдавшего за ней мужчину. Она не расслышала его слов, но интуиция подсказывала ей держаться от него подальше. Света поставила миску с кашей перед прыгающим от радости псом, грозящим поцарапать голые ноги. Хоть и был конец марта, девушка частенько выскакивала на улицу в одном халате. Псина, прекратив скакать и повизгивать, со смаком набросилась на еду, уплетала обыкновенную кашу с объедками за обе щеки, не забывая при этом поглядывать на незнакомого человека, стоявшего на крыльце. Света еще на какое-то время задержалась на улице, подождала, пока гость отца докурит и вернется в дом. И только тогда решила возвращаться, позвав с собой все еще испуганную Лилию. Миха успел вернуться за стол, накатил еще одну рюмку и стал пытаться уговорить Николая отдать ему девчонку. «Да ты че, Колян? Ты ж сам знаешь, какие они! Только баксами покрути, как они уже тут как тут! Хоть на столе пляшут, хоть под столом дело сделают! Ты че, забыл?» «Уймись! Ты не путай шмарка бачных с другими!» И именно в этот момент Светлана и Лилия оказались в поле зрения Михи. «Она что, не такая?» — пьяно скривился Яковлев. «Все они такие! Разница только в цене!» Мишка похлопал себя по карманам, вытащил из одного кошелек, туго набитый купюрами, раскрыл его и, порывшись, извлек две сотенные бумажки. «Эй, шмара, пойдешь к дяде Михасю?» Мишка попытался схватить проходившую мимо него Лилию за талию. Девочка шустро увернулась, сделав шаг вперед, но тут же была схвачена Михой за руку. «Или мало?» Пьяный мужчина резким движением запихнул 200 гривен за резинку спортивных штанов, в которые была одета Лилия. Девчонка инстинктивно шарахнулась в сторону, но Мишка цепко держал ее за руку, крепко сдавив своей лапищей тонкое запястье школьницы. «Так у меня баксы есть, полтинника хватит!» «Михась, не тронь девку, говорю!» — рявкнул Николай и грохнул кулаком по столу, отчего несколько тарелок и вилок подпрыгнули, издав звон при соприкосновении с поверхностью стола. От этого выкрика спор между Иваном и Пулей приутих. Пуля обвел комнату взглядом и снова обратил внимание на жену недавнего собеседника. Стал пьяно разглядывать ее грудь под застегнутым халатом. Единственное, что он перед собой сейчас видел. «Да ладно тебе, Клян!» — продолжил Яковлев, которому алкоголь совсем затмил глаза и затуманил разум. «Она ж тебе не родня, ну! Так, приблуда, ха! Вон какая сладкая бабенка! Еще целка, наверное! Хотя они сейчас ранние! Слышь, Колян, отдай! Уже неделю бабы не было! Баллона подпирает! Надо бы напряжение спустить!» «Я тебе что сказал? Я сейчас тебе спущу напряжение!» «А по мне так она тощая, как кошка дворовая!» Запинаясь, заметил Пуля, встряв в разговор. «Мне другие нравятся, чтоб и спереди было за что подержаться, и сзади за что ухватиться!» Пьяный бандит, совсем не отдававший отчета своим действиям, решил ущипнуть старшую дочку хозяина дома чуть пониже спины. Дальнейшее происходило одновременно. Светлана взвизгнула. Глаза Николая от такой наглости налились кровью, а Иван схватил ближайшую вилку и всадил ее по самое основание в беспечно лежавшую на столе левую руку Лысого, на которую тот опирался, развернувшись к девчонкам. «А, сука!» — завопил от острой боли Пуля. «Ты че, опупел совсем? Да ты у меня сейчас кровью харкать будешь!» Он вскочил со своего места, перевернув стол на сидящих на диване Ивана и Степана. Николай подхватился со стула и сильно дернул ближайшего к нему Миху за плечо, разворачивая того вокруг своей оси. Миха, в свою очередь, цепко держа испуганную девочку, начал заваливаться на пол, увлекая ту за собой. Светлана широко распахнула глаза и пронзительно завизжала, увидев, как ущипнувший ее Лысый, выдернув из кровоточащей руки вилку, отбросил ее в сторону и поднял с пола откатившуюся к нему пустую бутылку от водки. Иван со Степаном, измазанные остатками еды, в это время пытались выбраться из-под свалившегося на них стола. Сообща, стол удалось оттолкнуть и выбраться из-под завала. Мужчины хотели вскочить на ноги, но координация движений оставляла желать лучшего, как и физическая форма. «Слышь ты, Боров! Да сейчас я эту визжащую сучку отымею прямо здесь! Прямо у тебя на глазах, блин! Или тебя, дятла, отдолблю прямо перед ней!» Бешено тараща глаза, проорал Пуля. Схватил бутылку за горлышко и треснул ею о торчащую ножку стола, сделав обыкновенную гопническую розочку. «Выбирай, блин, сучара!» «Брось розочку!» — закричал Николай, уже 10 раз пожалевший, что впустил в дом своих знакомцев, и оттолкнул со своего пути ногой упавшего Яковлева. Тот как раз в это время наконец-то отпустил руку плачущей Лилии и достал из-за пояса ствол, который забрал у убитого в Инкермане мента. Иван качающийся от выпитого, похожий на разбуженного зимой медведя, такой же большой и неуклюжий, шагнул на перевернутую столешницу и попытался перехватить занесенную над ним руку с розочкой, но покачнулся, зацепившись за нижнюю перекладину стола, и чуть было не грохнулся на пол. Этого мгновения хватило пули, чтобы со всей дури всадить острые края разбитой бутылки в горло потерявшему координацию мужику и выдернуть обогревшийся кровью осколок, еле увернувшись от хлынувшей из раны крови. Глядя на все это расширенными от ужаса глазами, снова закричала Светлана. Ее муж, схватившись за горло и пытаясь остановить хлещущую кровь, непонимающе смотрел на измазанные края бутылки в руках противника. В глазах стремительно темнело, голова кружилась, а ноги стали ватными. «Ага, тварь, так тебе и надо!» Дико заржал пуля, задрав голову вверх к невысокому потолку. Потом снова уставился на заваливающееся на бок тело, под которым мгновенно образовалось огромное бурое пятно, пропитавшего одежду лежащего мужчины и ковровое покрытие, устилающее пол. Молодая женщина, из-за которой начался весь сыр-бор, бросилась к мужу, размазывая по щекам соленые слезы и еще не веря в произошедшее. Николай одним махом перепрыгнул через пытающуюся встать Лилю, которая уже бежала, выскочившая из комнаты Надя. В доме царила такая суета и неразбериха, что удивляло, как кто-то еще был в состоянии принимать решение. Николай Иванович подскочил к пребывающему в победной эйфории пуле и со всего размаха засадил тому в левую скулу, сбив пьяного парня с ног. Пуля от удара отлетел на старую советскую стенку, впечатался спиной в стеклянную дверку от секции и расколол ее вдребезги, добавив к общему гвалту еще и шум разбившегося стекла. Тряхнув головой, будто пытаясь вернуть ясность мыслям, пьяный парень, покачиваясь, поднялся, так и не выпустив из рук окровавленный осколок бутылки. На полу, опустившаяся на колени перед истекающим кровью мужем, Света пыталась остановить кровотечение, но ничего не получалось. Кровь выливалась из раны толчками, совпадающими с ударами слабеющего сердца. Потом то окончательно прекратило биться. Девушка зажимала рану руками, чувствовала кожей, какая горячая кровь, и искренне обрадовалась, когда та перестала течь, не поняв сразу всех последствий произошедшего. Степан, до сих пор не примкнувший ни к одной из сторон и все время очумело смотревший на происходящее, заметил, как Мишка достал из-за пояса пистолет и стал целиться в спину Николая Ивановича. Рогов подскочил сзади к бывшему однокласснику, втянувшему его в передряги, и резко ударил снизу вверх по руке с пистолетом. Грохнул выстрел. Пуля ушла вверх, впечаталась в верхнюю антресоль стенки. Младшая дочка Николая, Надя, вздрогнула от неожиданного резкого звука, но продолжала начатое дело. Она подняла ревущую Лилию и оттащила ее к своей комнате, хотя сама еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Девочке еще никогда не было так страшно, как сегодня. Раньше она никогда не сталкивалась с этой стороной взросления и никогда не задумывалась над тем, что заигрывания с мальчиками могут вылиться в нечто подобное, хотя мама ее частенько предупреждала и рассказывала, как должна вести себя девушка. Мама у Лилии была строго воспитана, считала, что девушка должна быть скромной, послушной и домовитой. Когда Лиля попросила разрешения подработать летом официанткой в одном из пляжных кафе, мать была резко против, считала, что приличной девушке нечего там делать. Но отец, выслушав все доводы дочки, все же разрешил ей подработать, поскольку считал, что так у девочки исчезнут все иллюзии относительно зарабатывания денег, что та научится ценить результаты своего труда и с умом распределять ресурсы. «Пойдем быстрее!» — торопила Лилю Надя и тянула ее в свою комнату. Николай резко оглянулся на выстрел и еще больше разозлился, но предпринимать ничего не стал, так как Степа, выбив из рук бандита пистолет, уже скручивал Мишку. Вдруг от тела лежащего неподвижно окровавленного Ивана донесся пронзительный крик. «А, он меня укусил!» «Черт!» — вмиг протрезвевший Николай перевел взгляд на подскочившую Светлану, которая держалась за окровавленное предплечье правой руки. Тварь с белесыми глазами, которая раньше была ее мужем, медленно поднималась из лужи собственной крови, отчего казалось еще страшнее, и в растерянности крутила головой, будто выбирала, на какую из жертв напасть. «Степан, где пистолет?» — рявкнул Николай, сообразивший, что до ружья просто не успеет добраться. «Возле дверцы!» Мужчина пошарил по полу взглядом и, увидев очертания Макарова, бросился к нему. Подхватив пистолет с пола, несколько раз выстрелил в поднявшегося зятя, а потом, недолго размышляя, и в пулю, который начал приходить в себя. «Степан, отойди-ка!» В наступившей тишине, прерываемой только тихими всхлипами Светланы, голос Николая прозвучал, как гром среди ясного неба. Рогов послушно оттолкнул от себя упирающегося Миху и сделал несколько шагов в сторону. Не дай бог рикошет, хотя от Макарова рикошетов не бывает, но береженого Бог бережет. «Колян, ты чё?» Вмиг переменился в поведении Михась, будто и не он несколько минут назад целился в спину хозяину дома. «Давай по-пацански все решим, мы ж не чужие люди, кореша все же!» «Я, по-моему, честно предупреждал, что под моей крышей все люди в полной безопасности. Вы же решили побеспредельничать, а с беспредельщиками разговор короткий!» Николай Иванович несколько раз выстрелил в Миху, выпустив две пули ему в грудь и одну в голову, хотя мог бы и поберечь боекомплект. Но хозяин дома был в бешенстве и действовал больше на эмоциях. Степан из-под лобья глядел на Зиновьева, который вот так легко убил двух своих приятелей. «Теперь моя очередь!» Николай удивленно поднял бровь. «А тебя за что? Ты не беспредельщик! И вообще, что ты делал в этой компании? У тебя же высшее образование на лице написано! Интеллигентность в крови так и сквозит! Не удивлюсь, если ты Шекспира в оригинале читал!» Степан с облегчением выдохнул. «Давайте трупы уберем, потом расскажу, а то сейчас как-то не до повествований». «Папа!» — всхлипывала Светлана, демонстрируя укус и со страхом глядя на окровавленный труп своего мужа, который казался ненастоящим, будто это не Ваня лежал, весь измазанный в крови, бледный, мертвец. Это была его копия, но не он. Николай в мгновение ока поник, прекрасно понимая, чем все это закончится. Да и Степан тоже сразу понял, что девчонка умрет и превратится в такую же тварь. Все произошедшее было так нелепо и неправильно, и от этого становилось еще обиднее и горше. Перед глазами так и стояло лицо соседской дочки, которое парень видел в окне. «Пап, мне страшно!» — ревела девчонка, с надеждой вглядываясь в лицо отца, и явно ожидая, что тот сейчас что-то придумает, спасет ее. Он же может, он ведь сильный, он всегда ее защищал, и сейчас защитит, он же ее отец. Но Николай только стыдливо прятал глаза, не зная, что ответить дочери, и боялся даже самому себе признаться в своей беспомощности. «Ну, чего ты боишься?» — ласково проговорил Степа, переводя взгляд с угрюмого лица Николая на заплаканные глаза Светы. «Сейчас я тебе укол сделаю, и все будет хорошо. У меня же противоядие есть. Поэтому меня Миха с пулей при себе и держали». При этих словах лицо хозяина дома засветилось надеждой, но тут же снова осунулось. Он понял, что Степан хоть и умело, но лжет. «А оно у тебя действительно есть?» — с надеждой спросила Света. «Конечно», — кивнул Степан, — «только сумка у меня в машине. Ты пока рану промой и перебинтуй, а я сейчас, я мигом». «А как же Ваня?» Глаза девушки снова наполнились слезами. Она была готова разрыдаться. «Ему уже ничем не поможешь». Степан растерянно развел руками и стремительно вышел из комнаты. За ним последовал и Николай Иванович. «Никакого противоядия нет, правда ведь?» Подошел мужчина к Степану, который как раз закуривал возле машины. «Нет», — вынув изо рта сигарету, ответил парень. «По крайней мере, у меня». Зиновьев согласно покачал головой, бормоча себе что-то под нос. «Что ты и вколешь?» «Смотри сам, Николай Иванович, либо обезболивающее, либо снотворное. Я склоняюсь ко второму. Пусть девчонка уйдет во сне, без страхов и слез». «Добро, так и сделай. Спасибо тебе, что успокоил ее», — поблагодарил Николай парня и положил свою ладонь ему на плечо. «Не могу я теперь Светке в глаза смотреть. Не уберег я дочку. Эх!» Докурив, Степан порылся в своих вещах, извлекая коробку с медикаментами, среди которых была упаковка обезболивающего в ампулах. Мужчина достал одну ампулу, надломил шейку и набрал лекарство заранее вынутым из той же коробки прозрачным пластиковым шприцем. «Что это?» «Обезболивающее. Снотворное. Снотворное лучше в чай подсыпать. Вот». Степан протянул несколько таблеток Николаю. Девушка умерла примерно через час, тихо, во сне, сковавшим ее зараженное неизвестной болезнью тело, только вздохнула тяжело и, испустив дух, обмякла. Николай поднес к виску дочери дуло пистолета и мягко спустил курок. Грохнувший выстрел заставил всех вздрогнуть. Надя снова разрыдалась и уткнулась в плечо Лили, которую до сих пор трясло от воспоминаний о трупах и крови. Им с подругой пришлось отмывать ее практически отовсюду, то и дело вынося ведра с мутной водой и выливая их в палисадник. Тела похоронили за домом, бандитов отдельно, Ивана со Светланой отдельно. Даже какую-то молитву над могилой дочери и зятя прочитали. Нужную или ненужную, важно не было. Как смогли, так и провели обряд. Поминать не стали, не до того было. Девчонки ушли в дом, а мужчины сидели во дворе на лавке и курили, переводя дух после махания лопатами. Степан рассказал свою историю, на что Николай только покачал головой. «Что дальше будешь делать?» «К тетке в деревню подамся, на Херсонщину». «Сегодня?» Усомнился в правильности решения хозяин дома, намекая на подступавшую ночь. «Да какое там? Если разрешишь, у тебя переночую, а завтра уже рвану». «Ночуй на здоровье!» — отмахнулся Зиновьев. «Да я вот там сложил все пожитки этих уродов. Очень много золота и баксов». «Угу!» — остался равнодушным к этой новости парень. «Хочешь, совет дам?» «Давайте. Если так и дальше пойдет, то через пару дней эти бумажки выеденного яйца не будут стоить. Только изгодятся для того, чтобы в них сморкаться. Поэтому с утра пораньше хватай жабьи шкурки, канистры, и дуй на ближайшую заправку бензином затариваться, а потом в магазин за продуктами. Еще тебе понадобится оружие, но тут я не помощник, завязал давно с этим делом. Так что...» Николай только развел руками, показывая, что ничем помочь не может. «А этих?» Степан неопределенно кивнул в сторону, намекая на покойных Миху с Пулей. «Никто не хватится? Да кому эти гоп-стопники нужны? У них после отсидки совсем крыша поехала. Беспредельщики!» «И они что, сидели?» «А ты что, так и не понял? Пока ты в институте учился, у них свои институты были. Или ты думаешь, что их в учебных аудиториях учили по фене бакланить?» «А вы?» «А я тоже. Из того же университета, что и они. Только факультет другой. Но это долгая история. Так что послушай моего совета. Потрать ты эту зелень с умом. А вот рыжье прибереги. Оно всегда в цене». «Спасибо, Николай Иванович. И за крышу над головой, и за науку. Завтра же этим займусь». Выехать удалось только к обеду. По выражению Николая, все утро Степан бегал, как триперный зайчик, разрываясь между заправкой и магазином. В магазине даже пришлось применить трофейный Макаров. Помещение оказалось открытым, а внутри торчали мертвецы, которые при появлении Степана начали сбрасывать оцепенение и медленно двигаться к нему. Среди зомби оказалась продавщица, высокая худая тетка лет 40 и двое парней абсолютно гопнической наружности. Складывалось впечатление, что озомбившаяся продавщица покусала пробравшихся в магазин воришек, которые там же и обратились. Парни были измазаны в запекшейся крови, с обвисшими щеками, мертвецки бледные. Они при жизни-то красавцами не выглядели, так сказать, интеллект на лице никак не сказывался, а после смерти и того хуже получилось. Магазин не блистал разнообразием продуктов, то ли почистили его конкретно, то ли просто завоз был давно, но пару сумок продуктами набить удалось. В машину Степан возвращался, крутя головой на 360 градусов. Зомбаков на улице было не так много, как в городе, но клювом щелкать тоже не следовало. Все же двухэтажный дом старой пристройки, в котором располагался магазин, граничил с пустырем, да и население района было минимальным. Рогов проехался по близлежащим магазинам, но крупные оказались закрыты, а мелкие стояли с разбитыми витринами и остатками продуктов на полках. Вот по этим разграбленным парень и прошелся, собирая все, что может пригодиться в дальнейшем, выгребая все без разбора и оставляя отделение зерен от плевел на потом. Бензина удалось купить меньше, чем предполагал Николай Иванович. Цены взвинтили до небес, плюс очереди и нервные покупатели, многие из которых оказались вооружены охотничьими ружьями и карабинами, да передвигались по улице с оружием, абсолютно не скрываясь, что немного удивило парня, который поглубже запихнул в карман трофейный пистолет и то и дело проверял, на месте ли тот, не потерялся ли. Перед отъездом Зиновьев записал адрес Степановой тетки в старый, обтянутый дермантином блокнот. На всякий случай, мало ли, шарик-то он круглый, а я вроде как твой должник, проговорил Николай, намекая на отведенный Степаном пистолет и неудавшийся выстрел Мишки Яковлева во время вчерашней стычки. Ну, может, еще и встретимся? Как там Надежда? Да хоть успокоилась немного. Я ей тоже дал снотворного. От вчерашнего осталось немного. Спит сейчас. Лиля с ней, так что когда проснется, одна не останется. А мне сейчас по делам надо. Чувствую, заварушка намечается конкретная. Новости вообще хреновые. Так что... будь осторожнее. По оживленным трассам старайся не ехать, выбирая окольные пути. Да, я тоже так думаю, кивнул Степан, подзывая Буля и закидывая его обратно в машину, в которой явно чувствовался запах бензина. Весь багажник был забит канистрами с горючкой. Мне Лилия по моей просьбе распечатала карты, так что, ежели что, не заблужусь. 24 марта. 14.00. Севастополь. Казачья бухта. Владимир Володин, старший сержант милиции. «Капитан, ты куда? Жрать же зовут!» — крикнул Виктору вдогонку ВВ. «Жрать, сэш, свинячье дело!» Капитан Никитин, в прошлом сотрудник одного из районных отделений милиции, махнул рукой на приглашение к столу, мол, сейчас приду, и поспешил в дом глянуть, как там Алена и новорожденная Артемка. Этот огромный дом, в котором теперь жили те сотрудники Гагаринского РУВД города Севастополя, которые пожелали вместе со своим начальником, полковником Смирновым, присоединиться к группировке российских морпехов, базировавшейся на берегу одной из многочисленных бухточек Севастополя, был выделен им командованием после зачистки частного сектора от мертвецов. Пока мужчины выполняли свой долг, женщины и дети находились в полной безопасности за высоким каменным забором. Но все равно тревога в сердце Виктора не проходила. Еще бы, ведь Артемке не было еще и недели, а Алена уже успела ощутить все прелести новой действительности, когда вместе с медсестрами после родового отделения забаррикадировалась от зомби. «Ну, как знаешь», — пожал плечами сержант и поспешил мыть руки, потому как помнил слоган, привитый с детства: «Чистота — залог здоровья». Сейчас бы еще душек принять, вообще была бы песня. Но про душ мечтать не стоило. Это можно будет осуществить только летом. А вот обмыться горячей водой вполне возможно. Только нужно ее накачать и нагреть. Девоньки! Довольно потер руки Володин. А что у нас сегодня на пожрать? Ве-ве, у нас сегодня одно грузинское блюдо. Жри, что дали, называется! Гыгыкнул Парков, идя следом за невысоким сержантом. Стол после трехдневной гречневой диеты в здании РУВД, где милиционеры с семьями и спасенными согражданами укрывались от непонятно откуда взявшихся на улицах приморского города оживших мертвецов, показался праздником. Женщины расстарались. И вроде бы ничего такого, но в то же время все привлекательно на вид и, судя по запаху, весьма аппетитно. Парни, галдя, расселись за столом, вокруг сновали дети. Девчонки помогали женщинам расставлять тарелки, а пацан, семилетний сын старлей Антона Николаева, бывшего сотрудника Государственной службы охраны, прибившегося к милиционерам после зачистки роддома, играл разряженным Макаровым. Жена Антона, конечно, бросала на мужа укоризненные взгляды, но тот их попросту игнорировал, полагая, что в новом мире новые игрушки. Мама Сереги Паркова разливала по тарелкам уху, сваренную из рыбных консервов. От тарелок исходил пряный аромат, немногим уступающий настоящей ухе и свежевыловленной рыбы. — Спасибо, Евдокия Антоновна! — поблагодарил ее ВВ, принимая горячую тарелку из рук женщины. — Да на здоровье! А что, капитан ваш? Евдокия Антоновна постаралась вспомнить имя того капитана, жену которого ее сын и другие мужчины спасли в роддоме. «Виктор вроде бы. Они с женой не спустятся?» Да, Сергей, конечно, не все рассказал матери. Боялся ее испугать или лишний раз побеспокоить. Но его старания были напрасны. Евдокия Антоновна теперь постоянно тревожилась за сына. Да как же иначе? Если даже жить теперь приходилось на отгороженной от внешнего мира территории воинской части, поглотившей часть частного сектора. Что уж говорить о том, что теперь... Все носили с собой оружие. А то, что Сергей мало что рассказал про операцию в роддоме, так тут рассказывать особо много не нужно. Достаточно было посмотреть в глаза вернувшихся оттуда мужчин и женщин, чтобы понять, что там произошло нечто ужасное. «Скоро придут!» — отмахнулся Володин и потянулся за солью. Со стороны дома донесся гулкий пистолетный выстрел. Мужчины резко подскочили на ноги и растерянно переглянулись. «В доме стреляли!» — скомандовал Смирнов, до сих пор остававшийся для всех командиром. «За мной!» — первым рванул к дому Антон Николаев, на бегу вынимая из кобуры табельный пистолет. Буквально сразу после первого выстрела прозвучал второй. Мужчины, топая тяжелыми ботинками по деревянной лестнице, устремились вверх, туда, откуда прозвучал второй выстрел. Антон успел вовремя. Большой палец Виктора уже взвел курок, приготовив пистолет к выстрелу, а указательный плавно нажимал на спусковой крючок, когда старлей резко ударил его по руке. Слава богу, пуля прошла по касательной, повредив только кожные покровы головы. Волосы моментально начали пропитываться кровью. На голове очень много капилляров, поэтому любая, даже маленькая ранка нещадно кровит. Виктор схватился за голову, упал на колени и страшно завыл. Именно завыл, потому что плачем эти звуки, издаваемые человеческим горлом, назвать было сложно. «Что тут происходит?» — ввалился в комнату запыхавшийся Смирнов. Он раскраснелся и тяжело дышал. «Товарищ полковник!» Толя испуганно переводил взгляд то на тела на кровати, то на скрюченного Виктора. «Это он их?» Коля Кузин подошел к телу Алены, присмотрелся и покачал головой. «Вряд ли, скорее всего, самострел!» «Да черт побери! Что здесь произошло?» Не выдержал Смирнов и покачнулся, схватившись за сердце. Стрессы последних дней взяли свое. Его подхватил находившийся рядом ВВ и усадил на стоявший возле двери стул, на спинке которого висела женская куртка. «Аня, позовите Аню!» — — крикнул Володин в лестничный пролет. — Шеф, дышите! Сейчас наша медичка прибежит, даст таблетку, станет полегче. Мужики, Никитина уведите отсюда! Смотреть на него страшно! Ну вот, кидайте ему, что ли! Где, черт возьми, Аня? Аня! Тут я! — вбежала в комнату запыхавшаяся девушка. — Что случилось? Взгляд ее остановился на еще не пришедшем в себя Викторе, а потом переместился на сидящего командира. — Что с полковником? — Сердце прихватило! Виновато улыбнулся в свои усища полковник Смирнов, держась правой рукой за сердце, будто от этого боль могла пройти. — Нужны валидол или нитроглицерин, — сообщила медсестра. — У кого-нибудь есть? В ответ мужчины только пожали плечами. — Так, усадите его поудобнее. Я сейчас сбегаю в нашу аптечку, гляну. Вроде там было что-то нужное. Аня бегом бросилась вниз по лестнице, к баулам, среди которых лежала сумка с лекарствами, добытыми в Посейдоне, во время зачистки торгового центра. Рассортировать их еще не успели. Там точно должно было быть что-то от сердца. Сумки так и покоились в холле, дожидаясь своей очереди. Аня начала быстро расстегивать молнии и смотреть содержимое, среди которого попадались одежда, утварь, даже пачки с солью, которые так и не перекочевали на кухню. «Ага, вот!» Медсестра, наконец, наткнулась на ворох упаковок с маленькими плоскими кругляшками, запаянными в пластик и бумагу. Девушка мельком прочитала надпись на упаковке и отложила ее в сторону, поскольку увидела знакомое название. «Отлично!» Но, вспомнив про раненого капитана, схватила также бутылочку перекиси водорода и упаковку бинтов. После этого девушка бросилась на третий этаж, где располагалась комната Никитиных. Тела младенца и матери накрыли шторой, снятой с карниза. Никитин все так же оставался на полу, а Сергей Сергеевич на стуле. «Сергей Сергеевич, вот!» Девушка разорвала упаковку и протянула небольшую белую таблетку. «Положите под язык и соблюдайте полный покой. Ребята, товарищу полковнику нужно бы помочь спуститься вниз». — Да нет, — кивнул Смирнов. — Анна Михайловна, это лишнее. Вы на Никитина гляньте. Что-то он совсем того. И... может, спустимся вниз? — Товарищ полковник, так что делать-то? — переспросил Антон Николаев. Смирнов не успел ответить. На лестнице снова послышался топот ног, и в комнату вбежали двое мужчин в военной форме с автоматами наперевес. Один из них держал на поводке здоровую дворняжку с печальными глазами. «Здесь стреляли!» В небольшой комнате стало совсем тесно. «А вы? Патруль!» — коротко ответили мужчины. Поставили оружие на предохранители и забросили за спину. «Все в порядке! Уже! Так, что здесь произошло? Нам нужно будет доложить!» «Жена капитана во сне умерла! Вот он ее и упокаивал!» Сократил произошедшее до допустимого минимума Серега Паков. «Уже все в порядке? Можете идти?» Патрульные пожали плечами и вышли из комнаты. Только пес на какое-то время задержался, пока рывок поводка не заставил его проследовать за хозяевами. «Сергей Сергеевич, рану я промыла, пуля пошла по касательной, так что ничего смертельного!» Повернулась к начальнику медсестра, стоявшая на коленях перед невменяемым Виктором. Теперь нужно перевязать и дать ему успокоительного, потому как у него шок. Лучше, конечно, в ампулах и внутримышечно. Но у нас никакого успокоительного, кроме валерьянки, нет. Может, кто из парней в местную санчасть сгоняет? Хорошо, Анна Михайловна. Я схожу, — вызвался прапорщик Сидорчук. Хорошо, только не задерживайся, — попросила Аня. Николаев, Иванов, займитесь телами, — бросил Смирнов, поднимаясь со стула и подходя к двери. «А Никитина, лучше все же вниз спустить, как Анна Михайловна и предлагала!» «25 марта, 10.00, трасса Симферополь-Армянск, Степан Рогов». Степан попрощался с хозяином дома, с которым его неожиданно свела такая переменчивая ныне судьба, и вырулил на дорогу, ведущую к выезду из города. Машины на трассе были, но основной поток рассосался где-то, начиная от Любимовки и Качи. Вдалеке синели холмы горы, покрытые хвойными лесами и укутанные облаками, отчего цветовая гамма изменялась от синеватой к зеленоватой и перетекала в серый цвет. На фоне светлого неба, незаметно сливающегося с морем, виднелся силуэт полуразрушенной крепости Чембалу, что возвышалось над Балаклавой. По обе стороны трассы простирались виноградники, сменявшиеся иногда садами и немногочисленными деревеньками. Кое-где даже паслись на лугах небольшие стада коров, равнодушно глядя огромными глазищами на проносившийся мимо автомобиль. По пути следования встречались и аварии. Зомбаки крутились возле покореженных остовов автомобилей. И пожары. Горело несколько гостевых коттеджей в Любимовке. Да так, что огонь с ярко-желтыми искрами, разносимыми прибрежным ветром и серым дымом, был виден еще при въезде в поселок, который мог выгореть, если пламя перекинется на другие дома и участки. Пожарных нынче не дождешься. Добрая их половина уже ходила по этой земле в виде бездушных, тупых тварей. Над Бельбеком, поднимаясь все выше и выше, летел самолет. Кто умудрился поднять в воздух железную птицу, куда этот кто-то направляется, было неизвестно. Может, кто-то из местных олигархов добрался до аэродрома, но тогда почему так поздно? Почему в первые дни не дали дёру? Хотя, если верить сообщениям в интернете, то подобное творится по всему миру. Вся дорога вместо положенных 3,5 часов заняла около 5. Степан почему-то ехал не так быстро, как обычно, будто боялся, что полным ходом налетит на неприятности. Трасса Евпатория-Симферополь, на которую свернул Рогов, как и обычно, была вполне загруженной. Люди бежали из городов, забрав с собой все, что можно было увезти. Но не только мирные обыватели были замечены на дороге. Степан видел открытый УАЗик со снятым тентом, промчавшийся мимо него, с парнями в военной форме и с автоматами наперевес. Только вот номера у УАЗика были не черного цвета, не военные, самые что ни на есть гражданские. На первой же развилке, ответвляющейся от трассы, мужчина, без требуемой по правилам дорожного движения остановки, свернул налево, в сторону сел, раскиданных в степном районе Крыма. Недавнее еще темно-серое покрытие трассы сменилось старой асфальтовой дорогой, но «Шевроле» уверенно нес своего хозяина в нужном направлении. Степан, проехав несколько десятков километров, остановился, чтобы свериться с атласом автомобильных дорог, который всегда валялся в бардачке. В принципе, на трассу Симферополь-Красно-Перекопск, которая соединяла полуостров с Большой землей, можно было выскочить в любом месте. Благо дорог, выходящих на нее, было достаточно. Но Степан решил двигаться по знакомому пути. Перед одним из селений, раскиданных вдоль дорог, то ли в Гвардейском, то ли в Геройском, прямо перед Степаниным «Шевроле», выскочили мужчина и молодой парень, еще совсем подросток. Они активно замахали руками, призывая водителя остановить автомобиль. Степан сначала решил проехать мимо, пометуя о том, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями, тем более что история с Мишкой и пулей надолго засела в памяти. Но, проехав несколько метров, все же надавил на тормоз, приостановился и сдал назад, опустив стекло правой дверки. К машине, чуть прихрамывая, но довольно-таки резво, подбежал мужчина с разбитым лицом, на котором еще виднелись остатки запекшейся крови. Парень же остался чуть в стороне. «Здоров, человек! Не подвезешь?» Тяжело дыша, даже немного задыхаясь, спросил побитый мужик, склонившись к окну. Степан недоверчиво уставился на него, оглядел с ног до головы и не знал, что ответить. «Куда вам?» — наконец нашелся он. «Да мы... Тут такая история. Нас стопорнули на трассе, избили, ограбили и выкинули из машины». Непроизвольно дотронулся до разбитой скулы мужчина. «Вот, ехали к родственникам в деревню, а теперь даже и не знаю, как будем добираться. Неопределенно пожал плечами побитый дядька. «Ну, хорошо, хоть не убили». «И то верно», — согласился собеседник. «Ну так что, подкинешь?» «Куда?» — кивнул Степан. «Дай село Гавриловка, что на Херсонщине!» — махнул рукой мужчина. Будто это было совсем рядом, практически за углом. «Знаю такое. С трассы сразу поворот налево, если ехать на Херсон. Повезло вам, парни. Я в Николаевку еду. Так что практически по пути. Ну, так что?» «Ну, стало быть, помогу. Запрыгивайте!» — кивнул Степа и тихо пробормотал себе под нос. «Ничему меня жизнь не учит!» По дороге удалось познакомиться и разговориться. Константин Аркадьевич, как представился мужчина, выскочивший на дорогу, оказался интересным собеседником. Без устали что-то рассказывал и шутил, хоть Степан и слушал его вполуха. Хорошее настроение мужчины даже не испортил тот факт, что его ограбили и избили. Он как-то по-философски относился ко всему происходящему. Ну, ограбили и ничего страшного, не убили же. А то, что измутузили, тоже не страшно, синяки почти не болят. Все рассуждения Константина сводились к тому, что есть какая-то изначальная предопределенность во всем, что происходит в нашей жизни. «Ну вот, смотри, Степан, развивается цивилизация, каких-то умных и сильных, ну, типа атлантов. Потом бац, и кранты, как говорит Юрка, мой племяш. Та же легендарная Атлантида, судя по опусам древнегреческих историков, была вполне себе технически развитой землей. До нашего уровня не дотягивали, но все же. И погубила ее техногенная катастрофа, на которую больше всего похоже то самое резкое наводнение или уход острова под воду. Вряд ли это что-то природное. И все началось по новой. Да, я тоже слышал про спиралевидность истории. Мол, все в этой жизни повторяется. Вот, я о том же. Вот так и наша цивилизация в один момент пришла в упадок. Почему в упадок? А как по-другому это назвать? Четвертый день с момента, как началась эта зараза, а на улице уже выйти опасно. Либо ограбят вылезшие из всех щелей бандюки и прочие гопники, почувствовавшие свою безнаказанность, либо съедят зомбаки без соли и закуски. Ну, вояки подсуетятся с ментами, зачистят территории, все вернется на круги своя. Не вернется, а если и вернется, то круги будут уж очень суженными. Чего это? Степан, вот ты вроде умный парень, поэтому скажи, сколько уцелело обыкновенных работяг? Электриков там, да не тех, которые гайку от болта не смогут отличить, а тех, кто в распределительном щитке разбирается или в подстанции, а водопровод, водоканал, банальное отопление домов. Ну, в частные переселятся, предложил парень. А отопить чем? Мы в Крыму, усмехнулся Константин, кивнув за окно и поправив съехавшие очки. «Пока. Будем на Херсонщине. Да и там деревьев мало. В Крыму, конечно, побольше, но в основном сосняк. Смолить будет, мама дорогая. Угореть можно моментально. Так что, если поразмыслить, то выйдет, что всю инфраструктуру придется с нуля поднимать. Бензин закончится. На лошадках будут землю вспахивать, как в начале прошлого века». «Да у нас в Николаевке, если 3-4 лошадки на все село нашкребется, уже хорошо. Ну, на коровах? Поверь, сельский житель, он придумает, как себя прокормить, только бы никто не мешал». «А что, могут?» — удивился таким словам Степан, как-то не задумывавшийся о грядущей жизни в деревне. Пока в его планах было только туда добраться, желательно целым и невредимым. «Не только могут, но и будут, если уже на дорогах грабят. То как только еда закончится, начнут искать, где можно найти пожрать. И скатится все до банальной махновщины. Помнишь, как в фильме «Свадьба в Малиновке»? Одна баба говорила: «Значит, будут грабить». Ну и что делать-то? Что-что? Организовываться? Чтобы не было, как в поговорке. Моя хата с краю, ничего не знаю. В колхозы, что ли? Фыркнул Степан. А почему бы и нет? Все работают, все кушают. А вот кто не работает, тот не ест. Организовать патрули. Сколько дорог ведут в вашу Николаевку с трассы? Две? Степан призадумался, вспоминая карту родных мест. Если с трассы, то три, но еще полями да окольными путями можно. Ну вот, патрули нужны, чтобы, не дай бог, кто ненужный не забрел в село, ни мертвый, ни живой. потому как живых теперь следует бояться больше, чем мертвых. Из людей столько дерьма полезет, что задолбаешься ямы в грибные чистить. Так, может, вы со мной рванете? Вместе с сыном? Да не сын он мне, племянник. Сестры моей отпрыск. Сестра погибла 2 дня назад. Просто с детства он за мной по пятам ходит. Вот и стал мне как родной. Бывает, прикусил язык Степа. Твоя идея неплоха. Мне лично по барабану в какой глуши жить. Но к родственникам все же заглянуть стоило бы. Узнать, как они там. Все же родня, хоть и не близкая. Ну что ж, тогда заскочим. Как вы там говорили, нужно организовываться. Отож, колхоз имени меня. Ну а ты, Степан, жена, дети. Сам того не зная, резанул по больному Константин. Да, как сказать, решил Степан размять шею, которая нещадно затекла от длительного сидения за рулем. Это длинная история, но если сократить ее до нескольких слов, то жена от меня ушла как раз в то утро, когда началась вся эта хрень. «Как символично, не правда ли?» «Да уж», — скривился, словно от зубной боли Рогов. «И как? Соплепускание и душестрадание уже закончились или еще не начинались?» «Даже и не знаю, были ли они. Просто как-то все навалилось. Мертвяки эти, сосед, умерший с дочерьми. Не имелось толком времени, чтобы подумать». «Ну вот и продолжай в том же ключе, меньше думай. Тем более, что сейчас работы более чем достаточно». И вообще, вот что я тебе скажу. Перекрестись и скажи спасибо судьбе, что отвела от тебя эту тетку. Вот почему она ушла. Да как-то говорить особо и не хочется. Скривил правый уголок рта Степан, действительно не желая вспоминать свою семейную жизнь и тем более обсуждать ее с малознакомым человеком. Это тебе сейчас не хочется. Стресс, усталость. Продолжил случайный попутчик, глянув на заднее сиденье и убедившись, что с племешом все нормально. Тот мирно спал со щенком в обнимку и тихо посапывал. А потом попрет тоска, горлу подступит, сожмет в тиски и будет терзать. Так что лучше сейчас все разложить по полочкам, чем потом, когда никого рядом не будет. Так чего ушла-то? Бил, пил, изменял? Да нет, пожал плечами водитель и нехотя добавил. Не изменял, а потом... Его как прорвало. Я и сам толком не очень все понял. Говорила, что ей внимания моего не хватало, и денег было мало. Все время повторяла, что надоело на съемной квартире жить. Хотя квартира была более чем хорошей, практически в самом центре. «О-о-о!» Кивая, протянул Константин, словно своими собственными глазами, увидел все то, о чем сказал Степан. «Ну, понятно. Все как всегда и как у всех. Вечные песни про «не уделял внимания». Поверь, тебе свечку нужно поставить в храме за то, что Бог отвел от тебя негодную бабу. Почему негодную? Даже слегка обиделся на такие слова парень. Катя красивая. Да разве ж это показатель годности к семейной жизни? Искренне удивился Константин, поправив съехавшие очки. Понимаешь, Степа, если мужик изначально не задаст рамки своей бабе, жена она ему или... Как вы, молодежь, говорите, просто встречаетесь. И не будет контролировать пересечение этих рамок. То считай, каюк браку. Женщины, они что? Они же живут инстинктами и эмоциями. Мужики же более рациональные существа. Разве мы все в первую очередь не люди? Попытался возразить Степа. Все, но с разными функциями. Ну, чтобы было понятнее, птицы. Вот, пингвины не летают, зато плавают. А орлы хоть и не плавают, но отлично летают и ловят дичь. Вот так и люди. 2 вида, М и Жо. И очень часто ни М, ни Жо не понимают друг друга, себя самих и возложенных на них функций. Чё-то вы так все закрутили, Константин Аркадьевич, почесал затылок Степан. Это не я такой, это жизнь такая. Ну а какая, по-вашему, должна быть жена, в вашем понимании? В моем. Ага. В первую очередь, надежная. «Как автомат Калашникова?» — усмехнулся Степа. «Почти. Не зря ж говорят, что жена — это тыл. А если тыл ненадежен, то зачем такой тыл? Мы ж мужики на передовой, ну, большинство из нас. А женщины, они ж для чего нам нужны? Чтобы обеспечить нам уют и тепло домашнего очага, как бы это патетично ни звучало». «Вы так сказали, а у меня картинка перед глазами. Пришел пахарь с поля. а жонка перед ним к рынку молока и краюху хлеба ставит. Ну, примерно так, согласно закивал разбитой головой нежданный попутчик. Но борщ с помпушками я люблю больше. На лактозу у меня аллергия. Ну, хорошо, а во вторую очередь, после борща с помпушками. Степана даже немного развлек разговор с этим человеком. Ему просто было интересно услышать, как он смотрит на жизнь, увидеть ее, так сказать, его глазами. «Домовитость», — ответил на вопрос Константин после небольшой паузы. «Это как?» «Это когда дом, семья, дети для женщины на первом месте». «А как же самореализация там, учеба, работа?» «Главная ее работа, дети, их воспитание», — безапелляционно ответил попутчик. «Не слишком ли это, ну, не знаю. Прямо как в дореволюционные времена, как при царе Горохе». «А что, до революции?» — кивнул Константин. И тут же продолжил развивать свою мысль. «Были крепкие семьи, множество детишек. А сейчас? Женщина одного родит и ждет, что ее должны поставить на бронзовый пьедестал и лавровый венок на чело водрузить. Как же? Она ж ребенка родила. Непосильное дело сделала. И ладно бы все этим закончилось. Так с этим обычно все начинается. Ребенок занимает место на пьедестале рядом с мамой. А муж и отец, если это, конечно, один и тот же человек, что не всегда совпадает, начинают пахать, как папа Карло. Но ведь женщинам действительно тяжело с детьми. Они устают. А еще и постирай, погладь, еду приготовь». Попытался парень защитить несправедливо обиженных, как ему показалось, женщин, вспомнив, как жаловались на тяжелый труд те немногие подружки его жены, которые родили детей. «Степа, ты говоришь, как глупая тетка. Тебе бы пересмотреть некоторые жизненные позиции». «Ну, какой есть?» — немного обиделся Рогов. Константин не сильно обратил внимание на обиду Степы. «Ну, каждый сам себе злобный Буратино. Так вот, по поводу готовки-уборки, что сейчас доступно из того, чего не было у наших бабушек-прабабушек?» «Что?» «Блага цивилизации. Ну, там стиральные машинки, центральное отопление, водопровод и прочая ерунда, которую мы, привыкшие к комфорту, не замечаем. Раньше-то как было? Чтобы еду приготовить, печь нужно растопить, воды наносить, тогда и готовь уже. А сейчас? В худшем случае пельмени сварил, и ужин готов. Про уборку вообще молчу. Сколько квадратура в средней двушке? 50 метров от силы? Ну вот, сколько времени нужно, чтобы пройтись с пылесосом по двум комнатам, а потом шваброй помахать? А если пылесос моющий? Все делим на два. Стирает стиральная машинка. Остается только закинуть все в барабан, нажать пару кнопок, подождать и развесить на балконе.